Глава 5. Они проговорили еще минут 5. Мел поведал ей последние новости из жизни команды. «Платины мало», — сказал он. «Работы тоже». «То есть все как обычно?» Мел заметил, что Инара устает. Говорить ей становилось все сложнее. «Мел», — сказала она наконец, — «я творила злые дела». «Нет, Инара, это не так». «Почему я ушла из дома Мадраса? Филдерс Грин. Мой клиент проговорился, что повстанцы собираются атаковать базу в Филдерс Грин. Я подумала, что об этом стоит сообщить властям. Мне казалось, что так я предотвращу кровопролитие». «Да, ты рассказывала». «Я не хотела, чтобы все вышло вот так. Альянс провел бомбардировку, уничтожил всю базу. Столько людей погибло, столько мирных жителей. Когда я в конце концов призналась тебе в этом, ты так разозлился». «Знаю. Но сейчас не то время, чтобы осуждать тебя». «Потому что надо мной нависла смерть? Но если не сейчас, то когда?» «Вспомни добрые дела, а не свои ошибки», — сказал Мел. «Подумай о том, как много ты значил для людей, о том, как ты делал их лучше». «В том числе тебя?» «И больше всех меня. Правда, я никогда в этом не признаюсь». «Не бойся. Твою тайну я не выдам. Я заберу ее с собой в могилу». Мел увидел, что у нее уже слипаются глаза. «Мне жаль, Мел», — пробормотала Инара. «Все нормально», — ответил он. «Просто спи». «Мы с тобой... У нас с тобой могла быть...» «Знаю, Инара, знаю». Инара еще что-то сказала, но так неразборчиво, что Мел не понял ни одного слова. Затем она закрыла глаза и уснула. Он посидел у ее кровати еще полчаса, наблюдая за тем, как она спит. А затем вышел из комнаты. Ему хотелось кому-нибудь врезать. В коридоре стояла скульптура, трехмерная фигура из заплаток, видимо, сделанная из переработанного металла. Мел не понимал, что она должна изображать кошку на ходулях, пьяного жирафа. Его так и подмывало бросить ее на пол, растоптать, снова превратить в утиль. «Пожалуйста, не надо», — сказал Станислав Лямур, подходя к Мелу сзади. «А? Это настоящий Оскар Наварре. Очень дорогой. Вы собирались сделать с ним что-то плохое?» «Вот и нет. И вы не первый. С творчеством Наварре связано множество скандалов. Одни считают его работы гениальными, другие... Другие уверены, что смогли бы за полдня смастерить такое у себя в сарае. Именно. Но это не мешает его работам уходить с аукциона за баснословные суммы. Вот это называется редкая масть. Это своего рода каламбур. Видишь ли, это лошадь, сделанная из банок из-под мастики». «А, лошадь? Ну, теперь, когда вы это сказали, я это вижу». Лямур сочувственно взглянул на него. «Мел, я все понимаю. Насчет Инары. Я чувствую то же, что и вы. Мы оба ее любим. Мы в ярости от того, что с ней происходит. От таких мыслей хочется воевать против всего мира. Но что хорошего из этого выйдет? Давайте лучше выпьем. У меня внизу есть бутылка Цзиньсе де Мэнсян. Лучший односолодовый виски в мире. Мне не очень хочется пить». Шесть больших порций виски спустя Мел обнаружил, что его ярость превратилась в уныние. Такая вот магия бухла. Алхимия алкоголя. «А ей точно нельзя помочь?» — спросил он у Лямура. Они сидели в Бельведере. Термин «беседка» казался недостаточно грандиозным термином для этой постройки, стоявшей на холме в полукилометре от дома. Под холмом в вечерних лучах солнца поблескивало озеро. Время от времени на поверхность, создавая круги на воде, поднималась золотисто-оранжевая рыба. «Поверьте, Инару осматривали почти все специалисты галактики», — ответил Лямур. «Все твердят одно и то же. Грубо говоря, миелома Кила — это смертный приговор. Она влияет на производство клеток плазмы в костном мозге, заставляя их нападать на сам организм. Фактически она медленно превращает свою собственную кровь в яд. В нашем мире большинство миелом поддаются лечению. Вот они, чудеса современной медицины. Но миелома Кила является одним из исключений. Она смертельно опасная тварь». «Жаль, что Инара не сопротивляется болезни». Миллиардер удивленно посмотрел на Мела. «Вы в самом деле так думаете? Мел, послушайте. С тех пор, как Инара прибыла сюда, Она каждый день боролась с болезнью. Я не видел другой женщины, которая бы так хотела жить. Лишь совсем недавно она смирилась с неизбежностью. Почему она вообще сюда приехала? Ну да, что у меня вообще есть, если не считать безграничного обаяния и огромного богатства? Я не хотел вас обидеть. А я и не обижаюсь, Мел. Вы спрашиваете, почему Инара выбрала именно Станислава Лямура, чтобы он заботился о ней и был с ней в последние дни ее жизни? Почему не кого-то другого? Почему не вас? Мел пожал плечами. Не обязательно меня. Капитан Светлячка вряд ли может конкурировать. Ну, вы понимаете, вот с этим. Он обвел рукой окрестности. Но ее принял дом Мадрасса, даже после того, что произошло. Филдерс Грин, нарушенная клятва компаньонки и так далее. Это удивительно, но они все-таки взяли ее к себе. Она же могла остаться там, верно? Неприязнь, которую испытывали к ней другие компаньонки, не исчезла окончательно. Она там не чувствовала себя уютно. Инара хотела оказаться там, где ее не будут безмолвно осуждать, где нет атмосферы ханжества. Она знала, что я могу дать ей все это. Получив ее сообщение, я бросил все и отправился за ней. Поймите меня правильно, я благодарен вам за это, но... Мел, Лямур похлопал его по руке. Я знаю, как много вы значите для нее, а она для вас. Инара часто мне об этом рассказывала. Кто знает, как могло обернуться. Но главное то, что вы к ней приехали. У вас был шанс попрощаться. Я надеюсь, что вы помирились. Пока транспортная капсула везла Мэла обратно к шаттлу, он рыдал, он выл, он бил себя кулаками по ногам с такой силой, что на бедрах остались синяки. Когда капсула подъехала к посадочной площадке, он вытер слезы и взял себя в руки. Капитан Малькольм Рейнольдс. Человек, который не сдался. Человек, которого не сломить. Он приготовился к шквалу вопросов. Он ждал, что его спросят про Инару. Просила ли она что-нибудь передать команде? Смогут ли они увидеть ее позже? Неужели у нее нет шансов поправиться? Одного он не ждал. Слабого, мерцающего лучика надежды.